Девочка по имени Глазастик. Глава первая. Разговор с котом Васькой. И главное, Вася Вертушинкин рисует сказочный город. Вася Вертушинкин положил на стол лист бумаги, достал новые акварельные краски, старую любимую кисточку, сел на стул и задумался. Он так глубоко задумался, что даже не заметил, как мимо него прошла мама и поплотнее прикрыла форточку. «Уроки выучил?» — спросила мама особым голосом, которым все мамы на свете спрашивают про отметки и уроки. «Невнятно», — ответил Вася Вертушинкин. «Выучил?» — повторила мама. Вася Вертушинкин промолчал, а мама, взглянув на сосредоточенное лицо сына, не стала больше спрашивать. «Что бы мне нарисовать?» — никак не мог решить Вася Вертушинкин. «Что-нибудь такое, чего я раньше не рисовал?» Вася Вертушинкин очень любил рисовать. А с тех пор, как он подружился с волшебником Алешей, готов был рисовать с утра до вечера. Он бы даже ночью рисовал, если бы мама разрешила и спать не хотелось. Итак, Вася Вертушинкин сидел глубоко задумавшись, а кот Васька лежал на столе под лампой и, сладко потягиваясь, все время норовил вытянуть лапы и положить их прямо на белый лист бумаги. «Так что же мне нарисовать?» уже вслух сказал Вася Вертушинкин. «Видно, делает тебе нечего, пушистый Вертушинкин», снисходительно усмехнулся кот Васька. «Ведь все равно самое интересное, самое главное ты уже давно нарисовал. Я имею в виду мой портрет. Зачем же еще что-то придумывать? Только время попусту тратить. Логично, логично». «Так ведь у Кати сегодня день рождения!» Окунув кисточку в стакан с водой, сказал Вася Вертушинкин. «А ей нравятся мои рисунки. Вот я и хочу ей что-нибудь в подарок нарисовать». «Суета все!» — зевнул кот Васька. «Я, пожалуй, пойду прогуляюсь. Если пушистый Алеша спросит, где я, скажи ему, я на крыше. Вторая труба справа. Мурка всегда там на солнышке греется. А если ночью оттуда на луну смотреть, то луна совсем близко, просто лапой достать можно». Кот Васька не спеша направился к двери. На пороге он обернулся и, сделанным равнодушием, добавил: «Удивляюсь я на пушистого Алешу, честное слово, но никуда без спросу пойти нельзя. Беспокоиться обо мне, словно я маленький котенок. Куда идешь, да когда вернешься? По сторонам гляди, да под машину не угоди». Кот Васька самодовольно улыбнулся и исчез за дверью. Вася Вертушинкин подпер щеку рукой, глядя на белый лист бумаги. Что же все-таки нарисовать? Может быть, морской бой и самолеты? А может быть, вазу, а в ней цветы? «Все-таки Катька девчонка. Ей, наверное, больше цветы понравятся». Катя училась с Васей Вертушинкиным в одном классе. Сидела с ним за одной партой, но почему-то всякий раз, когда Вася Вертушинкин смотрел на нее, он удивлялся. Удивлялся, что у нее такие ровно заплетенные косички и слишком глубокие прозрачные глаза. Ему казалось, если долго-долго смотреть в ее глаза, то он увидит там что-то необыкновенное, чего он раньше никогда не видел и не знал. «А нарисую-ка я сказочный город», — решил Вася Вертушинкин. «Все-таки что-то новенькое». Он стал рисовать город с крутыми черепичными крышами и узорными флюгерами. Кап! Упала с кисточки голубая капля. Она повисла над сказочным городом, как роза-снежинка. «Пусть будет зима», — — сказал себе Вася Вертушинкин. И словно подхваченные порывом ветра закружились голубые снежинки над крышами и башенками сказочного города. Вася Вертушинкин принялся рисовать веселый хоровод на площади. Он рисовал смеющуюся девчонку, чем-то чуть-чуть похожую на Катю. Девочка смеялась. Смеялись ее большие глаза с ресницами длинными, как сосновая хвоя. «Может быть, сделать ей глаза чуть поменьше?» — засомневался Вася Вертушинкин. «Нет уж, пусть такими останутся. Еще испорчу, зато они как звезды». Ветер раздувал ее голубую юбочку, похожую на перевернутый цветок-колокольчик. Девочку в пышной голубой юбке держала за руку тоненькая девушка с длинными волосами. Вася Вертушинкин выскреб из баночки остатки золотой краски, и волосы девушки чистым золотом полились ей на плечи и дальше до земли, до башмаков, напоминающих ореховые скорлупки. Девушка улыбалась тихо и нежно юноше в старой поношенной куртке и старом плаще, а тот улыбался ей в ответ. Рядом с ними Вася Вертушинкин нарисовал веселую женщину в пестром платье, этакую хохотушку, которая никогда не унывает. Все люди на площади держались за руки и улыбались. Неслышный смех словно дрожал и позванивал в воздухе. Или это позванивали, сталкиваясь, голубые розы-снежинки? «Здорово получается», — подумал довольный Вася Вертушинкин. Вася встал, чтобы полюбоваться на рисунок издали. И вдруг увидел нечто невероятное. Он просто глазам своим не поверил. Девочка в голубом платье больше не смеялась. Улыбка исчезла с ее лица. Испуганные печально глядели большие немигающие глаза. Даже голубая юбочка сложилась, как веер. Потускнела и повисла унылыми серыми складками. Грустно, как-то безнадежно смотрела золотоволосая девушка на печального юношу. И весь город, казалось, загрустил. Тяжелые, засыпанные снегом крыши словно вдавили дома в сугробы. Свечи в окнах притушили свои огненные язычки. «Вот это да!» — воскликнул пораженный Вася Вертушинкин. «Это уже чудеса какие-то!» «А если чудеса, то рвану к Катьке сперва, расскажу ей все и вместе с ней к волшебнику Алёше».